Вы слушаете фрагмент программы «Практическая экстрасенсорика». Сказитель Иван Воронцов. Одна из самых интересных и эффективных техник – это техника поклона. Я ее подчеркнул из книжек Рами Блэкта. Это Паша, выросший в России, окончивший офицерское училище, ВДВшник. Потом он пошел по духовному пути. Частично он живет в Канаде, ну, как бы путешествует по миру, пишет очень интересные книги. И в одной из книг, как раз «Путешествие в поисках смысла жизни. История тех, кто его нашел», он про смысл жизни очень хорошую книжку написал. Забыл взять, мне здесь она лежит, показать. Рекомендую послушать, очень рекомендую послушать, ознакомиться. В частности, там несколько раз техника поклонов была описана. Я почитал раз, там, послушал, потом думаю, дай попробую. Это было год назад. Как раз я, когда эту книжку прочел, вот той весной, во-первых, я осознал, сколько во мне эгоизм. До этого я не понимал. А вот как ты в себе определишь эгоизм? Ты же считаешь, что ты действуешь правильно, ты действуешь там на благо, допустим, прочее. И оценить эго в себе сложно. И оказалось, вот очень простая лакмусовая бумажка. Это поклоны. То есть мы, вырастая как-то, вырастаем не то что противодействуя, а в таком небольшом неприятии наших родителей. У нас формируется блок на уровне энергии. И родовой поток, он уже не может нас гармонично идти, если мы не принимаем первую ступеньку – это родители. Ну, обиды какие-то, недопонимания и прочие вещи. Как это разрулить? Особенно если родители умерли. Ну, что делать? Нету их уже давно. Как раз техника поклона. То есть, объясняю. Берешь, ставишь в голове образ родителя. Встаешь на колени и ставишь четкий образ. Дорогой папа, прошу прощения на все. И делаешь полный поклон. Для чего это нужно? Именно на колени. Чтобы сломать низменную гордыню и эго. Вот именно самые низменные. И в этот момент происходит, во-первых, разрыв связи с энергетическими паразитами, которые на вас сидят. Вы это ощутите как? А зачем я это буду делать? Это же куча мыслей, это же все детский сад, я и так люблю родителей и прочее. А поклон сделать человек не может. Ой, а зачем это же все это? Я же их и так люблю. То есть по факту человек вот это действие сделать не может физически, потому что он под колоссальным воздействием энергоинформационных паразитов. Если человек, есть такие, которых себя чуть ли не ломать приходится, делает, то у него очень серьезные изменения в лучшую сторону. То есть, во-первых, связь с родственниками восстанавливается и начинает потихонечку раскрываться родовой поток. Это очень важно. Во-вторых, скажем так, внутри вот те застарелые за все годы кармические взаимосвязи, они начинают разруливаться, они начинают прям раскрываться. То есть внутри прям чувствуешь, как какой-то котел прям варится. И вот эта техника оказалась настолько эффективной, что ну просто уже даже Рами Блэк описывает, тысячи людей его за это очень серьезно благодарят и полностью изменили свою жизнь. Раньше нашим предкам она была не нужна. Почему? Они жили в структуре, где была четкая иерархия. Отец — это был авторитет, и это был ну просто неприкасаемый авторитет, даже мысли против него идти никого. И, соответственно, родовой поток шел абсолютно свободно. Сейчас мы выросли в эгоистическом обществе, в котором нас блокируют с родителем, начиная там с детского сада, отрывают, учат там дяди, тети, и в итоге типа «мама, ты не все знаешь», «мама, ты не понимаешь» и все такое прочее. И вот эта техника, она помогает вот эту связь восстановить. И это просто, на самом деле, я вот просто для себя открытие сделал. И начал давать людям, с ними заниматься. И получается, некоторые были даже, что на 4 часа женщина потеряла сознание. Почему? Ее просто начало трясти, и все, то есть вот это все выходить. И вот это вроде простое действие, потому что все гоняются там медитации, экстрасенсорика, еще. Поклоны родителям, куда уж проще. Но делает эффект в 1000 раз больше, чем от там, сотен медитаций с гуру. Я уже, не знаю, десятки людей уже занимался, с десятками людей уже взаимодействовал и делали поклоны. Одно из самых эффективных. Я просто эффективнее и быстрее роста внутреннего еще не встречал. Сначала первый уровень делаем, то есть там сначала прошу прощения за все, потом прощаю за все. На прощаю, кстати, очень многие цепляются. А потом благодарю за все. три раза. И делано с отцом, с матерью. У меня есть видео, как раскрыть родовой поток во второй части, я как раз их показываю во всех деталях, как делается. Но это первый уровень, чтобы сломать низменные гордыни. А дальше начинаем делать это в медитации. У нас вот эти сами зацепки, влияние паразитов и прочее-прочее, они слетать начинают все сильнее и сильнее. У нас начинают раскрываться потоки, каналы, и как раз появляется возможность заглянуть внутрь себя, ощутить. Прям входишь в состояние, прошу прощения за все. Представляешь, допустим, образ родителя. И внутри идет прямо очищение, и идет прям, ну, чуть ли не подключение к родному каналу, если там все чисто, ну, и связано. И вот это одни из самых серьезных медитаций, которые дают наиболее серьезный эффект. То есть вот эта база, с чего вообще начинать. То есть мы скидываем груз, который всю жизнь с собой таскали. То, что там не только в рюкзаке родители, там бывшие жены, мужья, мальчики, девочки бывшие, там, не знаю, там, начальники, кого там только нет, правители, там, президенты, и мы вот это все с собой тащим. А когда мы начинаем делать поклону, сначала каждому, кто особо беспокоит, потом всем сразу, то мы этот рюкзак скидываем и, наконец-то, начинаем быть с собой. Специально останавливаюсь на этой практике, потому что это база, с которой потом, если ее пройти, освоить, раскрывается просто колоссальные возможности взаимодействовать с этим миром и влиять на него осознанно. Потому что на вас перестают влиять серьезные, скажем так, энергетические паразиты, там, демоны-паразиты и прочее. Я там не беру даже. А ты начинаешь наконец-то осознанно. У тебя открывается тот самый лучик, который тебя поддерживает. То самое состояние внутри, стержневое. Очень серьезная практика, хоть с виду и простая. Потому что самое сильное, но все простое. Отдельно на это у меня снято видео, рекомендую посмотреть. Но это база. Дальше очень интересная техника – разрыв договоров. Вот я уже говорил, когда мы боимся, мы заключаем кучу-кучу договоров. Вот если войти в состояние, вот опять-таки, прошу прощения, прощаю, благодарю, внутри принять, то есть пусть все будет одно, то есть принимаешь все ситуации, они перестают тебе цеплять, ты можешь даже поклоны поделать, но остаются какие-то связи, можно осознанно их разорвать. Даешь жесткую установку. Я разрываю все договора, которые вредят мне и моей семье. Очень жестко. Не слабо, а сильно. Если вы уже личность, вы уже выросли, то часть договоров, либо все, они уйдут. Вы можете даже ощутить. То есть это жесткий, осознанный как бы приказ. Потому что мы, личности, боги, по сути, и у нас потенциал сильный. Все, вот, ну, большая часть вот этих вот демонят и прочее, это наши... Не то, что слуги, они чтобы служить. Да, служить миру, служить там материальным ценностям созданным. И если человек личность, и он, скажем так, довольно-таки чист, они его будут слушаться. Если они нацеплялись, прям можно вот так раз и разорвать договоры. А потом можно засечь, там прям как ниточки идут, остается ниточка, не разрывается. Вот как раз на нее настраиваешься и пробуешь, даешь образ, кому она идет, почему она ко мне, на какую причину, что внутри меня. И, как правило, находится ситуация или какой-то, скажем так, порог, на который висят. И здесь начинаешь опять-таки в медитации делать технику поклонов на эту ситуацию или порог. То есть как бы углубляешься в себя, отпускаешь, и вот эти все зацепки уходят. Все. Но в течение дня или там взаимодействия они могут там появляться, исчезать. И вот так ты начинаешь учиться быть с чистыми помыслами в голове, и чтобы тебя никто не цеплял. То есть техника поклонов здесь как раз, она как защитная работает. То есть на тебя нельзя повлиять, если у тебя нету агрессии, допустим, к какому-то там лицу. Можно, но за это он огребет. А вот если у тебя есть зацепка, все, это уже как пить дать. Осознанный разрыв договоров. Так, родовой поток. Эта техника очень интересная. Еще лет, не знаю, там, 5 назад, 10 назад, еще вот... Валера, один из моих наставников основных, у нас есть эфир, если кому интересно, посмотрите. Он еще тогда говорил, что очень важно подключиться к родовому потоку, как это хорошо и замечательно, и это нам помогает. Это очень важно, связь с родом. Но на вопрос, как это сделать, четкого ответа, чтобы получилось, не было. И когда я вот начал на эту тему думать, как, даже мне была задача не самому подключиться, как помочь людям, чтобы... перевести там, ну, одну группу людей как раз в родовые энергии. И в один прекрасный момент я осознал, что сам нащупал, видать, через поклоны, что научился подключать к этому потоку. И потом я начал думать, как я могу сделать так, чтобы люди могли самостоятельно подключаться. Пришел образ. Все очень просто. Сначала просим прощения у родителей внутренне. У нас должно быть там все чисто. Блока не должно быть. Родители, допустим, бабушки, дедушки, если там что-то. После чего просим поддержки у родственников, у родителей, у родичей. Даже так, у родичей. И просим помочь подключиться к родовому потоку. После чего представляем веревочную лесенку, которая идет от головы вверх. Каждая лесенка — это поколение родителей. Бабушка, дедушка, потом прабабушка, прадедушка. Ну нет, сначала папа, мама, бабушка, дедушка и прочее. Образ лестницы. И начинаем мысленно по ней ползти туда вверх. Залазит, залазит, залазит. И прям образ. И как бы в рот. И в этот момент еще предки помогают. Я еще не видел ни одного человека, у кого бы не получилось подключиться таким образом к родовому потоку. То есть, ну, по крайней мере, когда мы вместе с ним взаимодействуем. Это оказалось несложно, если у человека нету претензий к родителям, у него налажены взаимоотношения с ним внутри него конкретно. То, что у родителей, это дело уже не так принципиально. Главное, чтобы у тебя было отношение правильно. И как раз начинаешь понимать, что родовой поток — это не какой-то там миф, какое-то там непонятное, скажем так, образование или что-то. То есть родовой поток, ты его четко ощущаешь. У меня даже делал эксперимент, когда я этому научился, мне звонил водитель, с которым я на скорой работал. Я, ну, полтора года мы с ним очень серьезно плотно работали с утра до вечера, больше, чем с женой с ним виделся. Он такой военный бывший, то есть пулеметчик, он прошел там, ну, такой еще кавказской чуть-чуть кровь есть, вырос там на Кавказе в Баку. И там я ему говорю, слушай, давай попробуем. Давай, а у него как бы есть почитание к родителям. Ну давай, начали с ними, говорю, прощи прощения у родителей, попросил. А вот тебе представляли лесенку, раз, раз, раз. Несмотря на то, что он живет в обществе, бывает там покуривает там или алкоголь принимает, ну, обычный мужик, да? Но связь с родичами он ощутил. Он четко ее ощутил и почувствовал. Он говорит, слушай, я ощущаю прям на макушке, что это, и прям он ее почувствовал. Это заложено в нас, в каждом из нас, связь с нашими предками. И осознанно вот такими медитациями мы можем усиливать эту связь. Мы можем подключиться, а потом мы можем жить с этой связью постоянно. И это тоже надо понимать. И это доступно каждому. Что еще с родовым потоком могу интересного рассказать? Ну, там есть очень интересный способ взаимодействия уже в группах, когда между родами. Ну, это уже технические детали. А для чего это нужно, кстати? А вот потому что родичи могут помочь, допустим, очиститься. Родичи могут помочь дать знания, информацию, образ, ощущения, защиту. И это не эфемерно где-то, ты ее ощущаешь внутри себя. То есть это не сказки. Вот я вот был очень рад, когда нашел это открытие, потому что вот у нас колоссальное количество волхвов, гуру, не пойми кого. А такие простые вещи, как родовой поток, у них на уровне чего-то там. Где-то там, где-то в книжке они прочитали что-то есть, и давай там, допустим, какую-то там молитву или еще там славление предков. А сами даже не понимают, что это такое, и не могут, соответственно, подключить людей. Так что рекомендую всем попробовать. Это доступно, ощутить можно каждому. Но там, как вам объяснить-то? Мало этому вот раз-два попробовать. Нужно постоянно предпринимать действия и поддерживать эту взаимосвязь осознанно. А для этого нужна чистота внутри, и чистота помыслов, и чистота действий. И тогда это будет впрок. Но можно забыть про это и дальше окунуться в эту пучину. Почему-то многие выбирают второй вариант по практике. Вот. Так что родовой поток — это очень сильная медитация. Даже не только медитация, ее каждый человек может ощутить. Так, высшее я. Вот это очень интересная практика. Если родовой поток реально просто подключиться к каждому, то с высшим я оказалось не так все просто. На семинаре Алексея Орлова он дал, скажем так, подсказку, как это можно сделать. Я ее немножко доработал и научился подключаться к высшему я. Это тоже не где-то там. Я потом, что в интернете начал смотреть, ну-ка, как люди показывает, как подключаться к высшему я. Я долго, если честно, сидел и угорал. Представьте, что вы находитесь в парке, вы гуляете, на лавочке сидит ваше высшее я, вы подходите с ней, здороваетесь. Я, если честно, долго улыбался, потому что все намного проще. Представляешь внутри себя стержень. Опять-таки, нужно быть достигнутым определенного уровня внутри осознанности. Я все техники почему выкладываю в интернет и рассказываю, потому что если человек уже достиг определенного уровня, это все ему доступно, и у него это получается. Я встречал человека, который, я даже не успеваю договорить формулы, у него уже раз и подключился к родовому потоку. Я только про выше я начинаю говорить, он раз подключился, я раз, два. То есть у него такая уровень подготовки, хотя он этим никогда не занимался. Удивитесь, он скульптор. Он лепит скульптуры очень серьезные, художник очень знаменитый. И когда я ему эти вещи давал, он в гости приезжал, у него получалось все за доли секунды. Я даже образ дорисовать не успевал, у него уже получалось. У него очень много. Я ему давал, начал давать еще более глубокие вещи по взаимодействию со Вселенной. У него это все на раз-два, и он всю жизнь это делал неосознанно. И поэтому эти практики будут работать эквивалентно вашему внутреннему состоянию. Вы его можете поднять, начиная с техники поклонов и дальше. Итак, высшее я. Здесь как раз нужно внутри себя собрать определенный стержень и выстрелить в адрес, скажем так, энергетическим пучком, в адрес себя самого. То есть себя самого найти в пространстве, вот, скажем так, Вселенной. Это оказалось не так просто. Почему? На практике получается так, что кто-то просто упирается в крышечку определенную. Кто-то вообще кого-то там несет в другую сторону, к высшему я. Я даже даю образ такой интересный, что вот представьте, что есть компьютер, и в компьютере бегает персонаж, а вы им управляете через джойстик. Так высшее я — это тот, кто сидит за компьютером и управляет, а вы внутри бегаете. Вот представьте того, кто управляет, центр управления, и вот держать образ, попросить помощи, поддержку высшего я, и туда выстрелить. И вот люди в разные. И, ну, здесь как раз, когда мы взаимодействуем, мне получается людей все-таки по большей части помочь доцепиться до их высшего «я», но даже научившись раз-два действовать, не у каждого получается дальнейшее взаимодействие. Потому что это такая тонкая вещь, индивидуальная. Но когда человек чувствует, ощущая свое высшее «я», он, скажем так, ну, это уже ни с чем не спутать ощущения. Человек четко понимает и чувствует, что да, я дошел, да, я подключился. Там остается только удерживать связь и начинать с них взаимодействовать. Оказалась очень интересная практика, но ну, не самая простая, но доступная каждому, опять-таки. Надо лишь чуть-чуть подрасти. Так, лай-йога. Вот это единственное, что я оставил из моего пути, вот по пути индуизма. Я читал очень много мантр. От там, часа-двух в день до 5 часов в день. То есть у меня были вот такие периоды, я по 5 часов в день читал мантры. Это было, конечно, очень серьезно. Чего мне, кстати, и помогло это все-таки. И лай-йога. Что такое лай-йога? У меня есть отдельное видео, где во всех деталях описано. Если вкратце, у нас есть энергетические центры. Соответственно, представляем вихрь, раскручиваем его образом и произносим звук. Допустим, первая чакра, звук лям, красный цвет. И представляем, визуализируем на копчике образ вихря и начинаем его раскручивать. Там, лям-лям-лям-лям-лям. И получается, мы его вращаем. Потом вторая чакра, 3, 4, 5, 6, 7. Вот эта практика казалась самой эффективной по восстановлению человека. К примеру, человек пришел, усталый с работы. Усталый там от этого. Уже задолбанный, уже все, свалится в кровать. Но, как правило, если человек в таком состоянии свалится в кровать, он просыпается разбит. Медитации бесполезны в этих случаях, потому что они более тонкие, энергетические, там, скажем так, сложнее на них выйти, нужно уже соответствовать чистоте. То есть они не подходят, они практически не работают в этом случае. Родовые потоки, договора, если ты вымотался как не знамо кто, это ну, уже работает не так эффективно. И здесь как раз лай-йога показала очень высокую эффективность. То есть когда ты начинаешь визуализировать, произносить, то есть ты включаешь тело, включаешь резонансные частоты, образы, и потихонечку восстанавливая, вытягивая свои вот эти центры, у тебя восстанавливается свое поле, у тебя восстанавливается течение энергии, после этого практики как раз очень хорошо работают и поклоны, и медитации разные, родовый поток и все остальное. Поэтому эту практику я увидел ее эффективность, именно людям даю, и она очень активно им помогает восстанавливаться. Всем опять-таки рекомендую. Образное видение. Оказалось вообще интереснейшая штука, что образное видение, оно доступно каждому из нас. Почему-то никто об этом никогда не говорит. Но когда я начал давать вот это простое упражнение, просто закрыть, ну, научиться быть без мысли, конечно, нужно, потому что, чтобы тебе лапшу на уши не навешали, учиться состояние равновесия. То есть приводишь внимание в сердце, отключаешь мысли, следишь за дыханием. После чего у тебя как бы ты приходишь в такое состояние внутреннее, гармонии. После этого ты закрываешь глаза и ставишь задачу мозгу. Какую? Допустим, мозг, покажи меня со стороны в виде энергии. И мозг раз и нарисует тебя, как он тебя видит. То есть он подберет такие образы, которые тебе понятны, и выстроит, чтобы ты это понимал. Также можешь спросить мозг, ну-ка покажи, а есть ли ко мне какие-то связи, привязки? Допустим, черный пусть будет, что от меня утекает, а белое, что ко мне идет. И ты прям четко, очень многие видят и ощущают. А дальше с этим уже можно взаимодействовать. Здесь, допустим, увидел от тебя черную нить, ага, ну-ка, мозг, покажи, к кому они идут. Тебе раз образ, картинка, ага, а теперь, ладно, к кому. Ты можешь там увидеть даже черта рогатого, такое было, кстати. А дальше вопрос. Там была одна женщина, у меня очень интересно, так у нее, когда задал такой вопрос, ей пришел ответ, что от бывшей жены мужа. Но муж у нее умер 20 лет назад. Прикиньте, откуда это тянется связь, и сколько лет она с ней живет. И когда, да, я говорю дальше, ну-ка, а теперь иди внутрь себя и дай... И тянулся она, кстати, к рогатому копытному. Когда она дала образ, ну-ка, причину, и оказалась причина внутри нее, она ее, ну, как бы проработала через те же самые поклоны. Вот эта связь, которая десятилетия была, она ушла. То есть не нужно с рогатым воевать. Нужно внутри себя убрать. И все, и рогатый тут только учитель, он тебе показывает. Воевать-то не надо, лезть. Внутрь себя иди, убирай это внутри. Вот это был один из самых показательных случаев. Там лет 30 человек тащил себе какую-то там вот зацепку. Муж уже 20 лет как умер. Ну, вот так вот и бывает. И как раз образное видение здесь помогает разобраться, кто есть кто, и что есть что. И оно доступно, ну, практически каждому. То есть нужно только научиться в покое держать свои мысли, состояние вот это равновесие. А для этого очень эффективно, кстати, помогает поклон. Но это не... Ну, я еще говорю, с нами начинаю говорить, вот, это там привилегии таких-то гуру и прочее. Многие прутся к темным демонам, еще кому угодно, чтобы они им показали, что такое. Им говорят, надо вот представить на это. Вам же не напрямую никто не скажет, что вы сейчас будете взаимодействовать с таким-то демоном, ложитесь под него здесь. Нет, вам будут говорить красивые слова, там, навязывать, что надо сделать вот так. А на самом деле на уровне энергии вы под него ложитесь. И вам этот демон вот так вот будет картинки так переносить. Так, тик, тик, тик, и ставите. Вы будете видеть то, что вам показывают. Почему? Потому что у человека больше заложено возможностей. Он бог. Понимаете, он бог. И у него вот этот демоненок увидеть намного меньше. И он еще лапшу на уши будет вешать. Поэтому нужно развивать самостоятельно внутри себя вот эти вот качества. Они все доступны. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.